Друзья звероводства, надо мне тоже завести пыжиковую шапку, думал директор губернаторов. Это настоящий директорский головной убор, и солидно, и красиво. Газик возвращался в деревню, безрассудно подпрыгивая на Ковылкинской дороге. Директора рядышком сидели на заднем сиденье и туго толкались плечами над самыми заковыристыми колдобинами. К директору губернаторову очень хотелось примерить шапку, но он не решался попросить. «А то бывают еще шапки из андатры», — сказал директор Некрасов, будто угадавшие мысли своего спутника, «но самые лучшие — из песца». «Лично мне нравится пыжик», — мягко подчеркнул директор губернаторов. «Нет, серьезно!» — воскликнул Некрасов. «Мне тоже». Директора улыбнулись друг другу, радуясь такому чудесному совпадению. Кстати сказать, директор Некрасов давно уже замечал, что директору губернаторову чего-то не хватает, и только сейчас понял чего. Не было пыжиковой шапки. А что такое директор без пыжиковой шапки? Это все равно, что генерал без погоны лампасов. Директору Некрасову стало на миг неловко, что у него есть такая шапка, а у спутника нет. Но в то же время он чувствовал и некоторую гордость, понимая, что такие шапки бывают только у важных директоров. У Ковылкинского оврага Газик остановился. В кустах бузины директора заметили фигуру с удивительной сосновой головой. Это был Коля Калинин, несущий дозорную службу. Для пущей маскировки он натыкал себе за шиворот сосновых веток и как белочка выглядывал теперь из них. «Разрешите доложить?» — по-солдатски рявкнул Коля Калинин. «Докладывай. Наполеон нигде не замечен. Снимай посты!» Через 10 минут все второклассники собрались у школы. Наполеона они не видали и ужасно хотели есть. «Ребята», — сказал директор Некрасов, зайдя на школьное крыльцо, — «Наполеона мы не поймали. Но кто ищет, тот всегда найдет. И мы найдем Наполеона. Он далеко уйти не может. Он будет крутиться около деревни, и мы должны быть начеку. Он придет в деревню за пропитанием, а пока до свидания». «Приезжайте к нам еще!» — ответили второклассники, собираясь махать руками, но тут слово взял директор губернаторов. «Товарищи школьники», — сказал он, — «пионеры и октябрята, вы все теперь юные друзья звероводства, и мы должны обещать директору Некрасову, что не будем смыкать глаз, пока не отловим этого Наполеона». «Обещаем, обещаем!» — подхватили друзья звероводства. «Потому что Наполеон, — продолжал директор губернаторов, — ценная зверушка и приносит пользу государству. Такие звери, как этот Наполеон, являются настоящим золотом, потому что их шкурка дорого стоит. Она дорогая потому, что у него красивый мех». Директор губернаторов считал себя неплохим оратором и, пожалуй, в этом деле мог заткнуть за пояс директора Некрасова. Некрасов сразу почувствовал, что его затыкают за пояс, и пожалел, что сам не сказал про друзей звероводства и государственную пользу. «Правильно, — сказал товарищ губернаторов, — подхватил Некрасов. Очень большую пользу государству приносит наша звероферма. Только лишь за этот год мы сдали мехов на 1 000 000 рублей». Услыхавший такие замечательные слова, директор губернаторов хлопнул в ладоши, и юные друзья звероводства дружно зааплодировали. Портфели они зажимали под мышкой. Директор Некрасов поднял руку, чтобы добавить еще что-то посильнее 1 000 000, да так вдруг и застыл. С вытянутой к небу рукою директор Некрасов напряженно глядел вдаль, в глубину деревни Ковылкино. Оттуда, из глубины деревни, по дороге, перепаханной тракторами, медленно приближался к школе недопесок Наполеон III. Его вела на веревке второклассница Вера Меринова.